Глава 4. Этель Ллойд предприняла поездку на своей яхте и провела в море неделю. Она пригласила Вандерштифта и мучила его так, что он готов был броситься за борт и клялся больше никогда не встречаться с Этель. Вернувшись в Нью-Йорк, она в тот же день подъехала к станции Хабакен и справилась о Балане. Ей сказали, что он работает в туннеле. Тотчас же Этель послала телеграмму в Мак-Сити. Она попросила Алана простить ее. «Его предложение», — писала она, — «было для нее неожиданностью, и, растерявшись, она сделала глупость». Она просила его прийти завтра вечером к обеду и сообщала, что даже не ждет ответа. Пусть это покажет ему, что она, безусловно, рассчитывает на его приход. Алан еще раз выдержал борьбу с самим собой. Он получил телеграмму Этель в туннеле и прочел ее при свете запыленной электрической лампочки. Десятки таких лампочек светили во мраке штольни, и это было все. Он думал о мертвых штольнях, он их видел: американские, европейские и океанские. Он видел тысячи машин, работавших напрасно. Он видел обескураженных инженеров на покинутых станциях, уставших от однообразных занятий. Сотни инженеров уже покинули его, потому что не могли вынести этой монотонной деятельности. Его глаза пылали. Когда он складывал телеграмму Этель, в его ушах поднялся шум. Он слышал грохот поездов в штольнях, туннельных поездов, торжествующе мчавшихся из Америки в Европу. Они звенели и шумели в его мозгу и опьяняли его своим бешеным темпом. Этель встретила его шутливыми упреками. Он должен был знать, что она избалованная, капризная выдумщица. С этого дня ее автомобиль опять ровно в 6 часов останавливался перед туннельной станцией. Этель изменила теперь свою тактику. Прежде она осыпала Алана знаками внимания. Этого она больше не делала. Напротив, она стала приучать Алана исполнять ее маленькие желания. Она говорила: «Завтра играет Бланш. Я охотно пошла бы, Алан». Алан доставал ложу и смотрел игру Бланш, хотя очень скучал, глядя на женщину, быстро переходящую от истерических рыданий к истерическому смеху. Теперь Нью-Йорк часто видел Алана с Этель Ллойд. Этель почти ежедневно проезжала в автомобиле Алана по Бродвею, и Алан правил сам, как в то время, когда его здоровье еще не было подорвано. Позади него в пальто с развивающейся вуалью сидела Этель Ллойд и смотрела на улицу. Этель настойчиво просила Алана взять ее с собой в туннель. Алан исполнил и это ее желание. Когда поезд быстро спускался в туннель, Этель вскрикивала от удовольствия, а в самом туннеле не переставала изумляться. Она изучила всю туннельную литературу, но ее фантазия, недостаточно изощренная в области техники, не могла дать ей ясного представления о штольнях. Она не подозревала, что такое 400 километров в почти абсолютно темном туннеле. Грохот, сопровождавший поезд, настолько сильный, что приходилось кричать, чтобы понять друг друга, приятно пугал ее. Станции вызывали у нее громкие возгласы удивления. Она и представления не имела о том, какие огромные машины работали здесь день и ночь. Ведь это были настоящие машинные залы под океаном. А вентиляция, которая свистела как вихрь, готовая разорвать человека на куски. Через несколько часов, среди тьмы, словно огонь маяка, показался красный свет. Поезд остановился. Они подъехали к злосчастному ущелью. Приблизившись к нему, Этель умолкла. Что это могло значить для нее, если она знала, что ущелье имело от 60 до 80 метров глубины при 100 метрах ширины и что тысячи человек день и ночь добывали в нем руду? Теперь она своими глазами видела, что 60 или 80 метров — это жуткая глубина, глубина 20 этажей. Далеко внизу, на глубине 20 этажей, в тумане и пыли, заволакивавшем видимую часть ущелья, горели ряды дуговых фонарей, и под ними кишели какие-то точки. Люди. Вдруг поднялось облачко пыли, и пушечный выстрел докатился через ущелье в туннель. «Что это было?» «Взорвали скалу». Они сели в клеть и спустились в ущелье. Они падали мимо дуговых фонарей, и казалось, будто люди быстро поднимаются им навстречу. Вот они и внизу. И теперь Этель не могла надивиться вышине, с которой они спустились. Устье туннеля казалось маленькими черными воротами. Гигантские тени, Тени демонов, огромных как башни, двигались по стенам. Этель вернулась домой опьянённая, полная восхищения, и весь вечер рассказывала Ллойду о туннеле и о том, что панамские шлюзы — игрушка по сравнению с ним. На следующий день всему Нью-Йорку было известно, что Этель была с Алланом в туннеле. Газеты печатали целые столбцы интервью. А еще через день они сообщили о помолвке Аллана с Этель, поместили оба портрета. В конце июня состоялась свадьба. В тот же день Этель Ллойд учредила пенсионный фонд в 8 миллионов долларов для туннельных рабочих. Свадьбу отпраздновали с княжеской роскошью в банкетном зале отеля «Атлантик», того самого, на крыше которого 9 лет назад состоялось знаменитое собрание. В течение 3 дней эта сенсационная свадьба давала пищу газетам. «Сандэй Миррор» подробно занимался приданным Этель. 200 пар обуви, 1000 пар шелковых чулок. Белье Этель описывалось во всех деталях, и если бы Аллан читал в эти дни газеты, он узнал бы из них, какое счастье выпало на долю Канагона из «Дяди Тома», женившегося на Этель Ллойд, подвязки которой были усеяны бриллиантами. Много лет Нью-Йорк не видал такого избранного общества, как на этой свадьбе. Но старика Ллойда, избегающего людей, не было. В сопровождении своего врача он отплыл на золотой рыбке. Этель блистала. На ней был розовый бриллиант, и она казалась юной, сияющей, веселой и счастливой. Аллан тоже казался счастливым. Он шутил и даже смеялся. Никто не должен был найти подтверждение общего мнения, что он продался Этель. Но он делал все как в лихорадке. Огромной муки, которую он испытывал от необходимости играть эту комедию, не видел никто. Он думал о Мод. Печаль и отвращение теснили его грудь. Никто этого не видел. В 9 часов он уехал с Этель в дом Ллойда, где они собирались прожить первые недели. Ни слова не было сказано между ними, да Этель и не требовала, чтобы Аллан говорил. Он откинулся в автомобиле, усталый, изнеможенный, и полузакрытыми глазами безучастно смотрел на кишевшую людьми улицу, полную танцующих огней. Этель попыталась пожать его руку, но рука была холодна и безжизненна. У 33-й улицы их автомобиль был задержан и должен был на минуту остановиться. Взор Аллана упал на огромный плакат, кроваво-красные буквы которого освещали улицу. «Туннель. 100 тысяч человек». Он открыл глаза. Зрачки расширились, но ни на одну секунду не проходила сковавшая его ужасная душевная усталость. Этель велела осветить пальмовый зал и попросила Аллана еще немного побыть с ней. Она не стала переодеваться. В блистательном свадебном туалете с розовым бриллиантом на лбу она уселась в кресло и закурила сигарету, изредка подымая длинные ресницы, чтобы украдкой взглянуть на Аллана. Аллан ходил взад и вперед, словно он был один, и, останавливаясь, рассеянно рассматривал мебель и цветы. В зале царила тишина. Незримый фонтан журчал и лепетал. Изредка таинственно шелестело какое-нибудь растение, тянувшееся ввысь. Можно было чуть ли не разобрать слова, которыми обменивались на улице. «Ты очень устал, Мак?» После долгого молчания спросила Этель. Она говорила тихо и участливо. Аллан остановился и посмотрел на Этель. «Да», — беззвучно отозвался он, прислонившись к камину. «Было так много народу». Они находились в 10 шагах друг от друга, но казалось, что их разделяют целые мили. Никто из новобрачных никогда не чувствовал себя более одиноким, чем они. Лицо Аллана было бледно, с серым оттенком. Глаза потеряли свой блеск и потухли. У него больше не было сил притворяться. Но Этель казалось, что только теперь он стал человеком, каким была она, человеком с сердцем, способным чувствовать и страдать. Она встала и приблизилась. «Мак», — тихо позвала она. Аллан поднял глаза. «Послушай, Мак», — самым нежным голосом начала она. «Я хочу с тобой поговорить. Послушай, я не хочу, чтобы ты был несчастлив, Мак. Напротив, я всем сердцем стремлюсь к тому, чтобы ты был счастлив, насколько это возможно. Я не так наивна, чтобы думать, будто ты женился на мне по любви. Нет, я не так глупа. Я не имею права претендовать на твое сердце и не делаю этого. Ты так же свободен и ничем не связан, как был до сих пор. Ты не должен так же стараться убедить меня, что ты хоть немного меня любишь, нет. Это смутило бы меня. Я ничего от тебя не требую, Мак, ничего. Только право, которым я пользуюсь уже несколько недель. Право быть иногда хоть короткое время с тобой. Этель приостановилась, но Алан не сказал ни слова. И Этель продолжала. Я теперь не разыгрываю комедии, Мак. С этим покончено. Я должна была ее разыгрывать, чтобы получить тебя. Но теперь, когда цель достигнута, мне это не нужно. Теперь я буду совершенно искренней, и ты увидишь, что я не только капризное, гадкое создание, которое мучает людей. Послушай, Мак, я должна тебе все рассказать, чтобы ты меня узнал. Ты понравился мне, как только я тебя увидела. Твой замысел, твоя смелость, твоя энергия привели меня в восторг. Я богата. Уже ребенком я знала, что я богата. Моя жизнь должна быть большой и чудесной, так думала я про себя. Я не отдавала себе в этом ясного отчета, но ощущала это. В 16 лет я мечтала выйти замуж за принца. В 17 лет хотела раздарить свои деньги бедным. Все это был вздор. В 18 лет у меня уже не было никаких планов. Я жила так же, как живут все молодые люди, имеющие богатых родителей. Но вскоре это страшно наскучило мне. Я не была несчастна, но и не чувствовала себя счастливой. Жила изо дня в день, веселилась и убивала время, как могла. Я тогда вообще ни о чем не думала. Так мне кажется теперь. И вот пришел к папе Хобби с твоим проектом. Из простого любопытства я пристала к папе, чтобы он открыл мне секрет, так как у них обоих был крайне таинственный вид. Я изучала с Хобби твои чертежи и делала вид, будто я все понимаю. Твой проект меня чрезвычайно заинтересовал, это правда. Хобби рассказывал мне о тебе и о том, какой ты замечательный человек, и в конце концов мне очень захотелось тебя увидеть. Но вот я и увидела тебя. Ни к одному человеку не чувствовала я такого огромного уважения, как к тебе. Ты мне понравился. Такой простой, такой сильный, такой здоровый, и мне хотелось, чтобы ты был любезен со мной. Но ты был совершенно равнодушен. Как часто я вспоминала этот вечер. Я знала, что ты женат. Хобби мне рассказал обо всем, и мне тогда и в голову не приходило, что я могла бы стать для тебя чем-нибудь большим, чем другом. Но потом я стала ревновать к Мод. Прости, что я упоминаю о ней. Куда бы я ни шла, везде я слышала и видела твое имя, и я подумала, почему бы мне не быть на месте Мод, как бы это было прекрасно. Тогда имело бы смысл и быть богатой. Я понимала, что это невозможно. И стремилась быть хотя бы в числе твоих друзей. Вот почему я часто приезжала к вам только по этой причине. Если я и лелеяла сумасшедшие планы, как бы завлечь тебя, заставить покинуть жену и ребенка, то всерьез об этом не думала и не допускала такой возможности. Но и на почве дружбы я не могла подойти к тебе ближе, Мак. Ты был замкнут. У тебя не было времени для меня. Ты мною не интересовался. Я не сентиментальна, Мак, но тогда... Я была очень, очень несчастна. Потом произошла катастрофа. Поверь, я бы все отдала, чтобы избежать этого ужаса. Клянусь тебе, это был жестокий удар, и я страшно страдала. Но я эгоистка, Мак, большая эгоистка. И еще оплакивая Мод, я все же думала о том, что теперь ты свободен, Мак. Ты свободен. И с этого момента я всячески стремилась приблизиться к тебе. Мак, я хотела, чтобы ты стал моим. Забастовка, бойкот, банкротство — все это было мне на руку. Судьба вдруг стала моей союзницей. Я месяцами приставала к отцу, чтобы он поручился за тебя. Но отец говорил, это невозможно. В январе я возобновила свою атаку. Но отец опять ответил, это совершенно невозможно. Тогда я сказала ему, это должно стать возможным, папочка. Подумай, ты должен сделать это возможным. Я беспредельно мучила отца, которого я искренне люблю. Целыми днями. Наконец, он согласился. Он хотел написать тебе и предложить свою помощь. Тогда я стала раздумывать, что же дальше, — подумала я. Мак примет папину помощь, пообедает у нас 2-3 раза и окунется в работу, а ты его больше никогда не увидишь. Я осознавала, что у меня есть только лишь одно оружие. Это папины деньги и папино имя. Прости, Мак, что я так откровенна. Я не замедлила воспользоваться этим оружием. Я потребовала от отца, чтобы он раз в жизни сделал то, о чем я его прошу, не спрашивая о мотивах. Я угрожала ему, моему маленькому, дорогому старичку, что покину его и что он меня никогда, никогда не увидит, если не послушается меня. Это было гадко с моей стороны, но я иначе не могла. Конечно, я не оставила бы отца, я люблю и уважаю его, но я нагнала на него страху. Дальнейшее, Мак, тебе известно. Я действовала некрасиво, но у меня не было другого пути к тебе. Я страдала от этого, но готова была на любые средства. Когда в автомобиле ты сделал мне предложение, я готова была сейчас же согласиться. Но мне захотелось, чтобы и ты приложил некоторые усилия, прежде чем получить меня, Мак. Этель говорила вполголоса, иногда шепотом. При этом она улыбалась мягкой, приятной улыбкой. Ее лицо вытягивалось, она морщила лоб и принимала грустный вид, она качала красивой головой и глядела на Алана восторженными глазами. Часто волнение заставляло ее прерывать свою речь. «Ты меня слушал, Мак?» — спросила она. «Да», — тихо ответил Алан. «Во всем этом, Мак, я должна была тебе откровенно и честно сознаться. Теперь ты это знаешь. Может быть, несмотря на все это, мы сможем стать добрыми товарищами и друзьями?» С мечтательной улыбкой заглянула она Маку в глаза. Такие же усталые и печальные, как прежде. Он взял ее прекрасную голову в обе руки и кивнул. «Я надеюсь, Этель», — ответил он, и его губы дрогнули. Увлечённая своим чувством, Этель прижалась на миг к его груди. Потом, глубоко вздохнув, она выпрямилась и смущенно улыбнулась. «Ещё одно слово, Мак», — начала она. «Если я столько сказала тебе, я должна уже сказать всё. Я мечтала о тебе, и теперь ты мой. Но послушай, теперь я хочу, чтобы ты мне доверился и меня полюбил. Вот задача, которая стоит передо мной. Постепенно, Мак, слышишь, я приложу к этому все старания и верю, что достигну успеха. Если бы я в это не верила, я была бы глубоко несчастна. А теперь спокойной ночи, Мак». И медленно, усталая, словно опьянённая, она вышла из зала. Алан по-прежнему неподвижно стоял у камина. Его усталые глаза бродили по залу, в котором он чувствовал себя чужим, и он думал, что его жизнь с этой женщиной, быть может, будет не такой безотрадной, как он опасался.